Глава третья. Десятая цветня 7393 года от сотворения мира. Сужгородский уезд, имение Горлицы. Визит сватов случился через день. Мне будто бы дали время, чтобы свыкнуться с новым положением дел. Сделать это, сидя в комнате, почему-то не получалось, и я гуляла по Горлицам, старому имению нашего рода. Верно, многим оно показалось бы слишком простым. Господский дом в 3 этажа со скромным парадным входом с одной стороны и 6 высокими стеклянными дверьми с другой. В теплое время их открывали полностью, тогда граница между столовой и парком при доме стиралась. Напротив, почти такой же гостевой дом. Чуть в стороне разные службы. Все из красного кирпича, и безо всяких колонн и розеток. Лепная деталь. Мотив орнамента в виде распустившегося цветка. Лишь узкие карнизы меж этажами, полукружья верхних частей окон да пара крохотных балкончиков с белыми балюстрадами служили господскому и гостевому домам украшениями. В этот день тишины имение, как всегда, казалось мне уютным и милым, но все же в нем словно что-то изменилось. Тогда обнаружить эти неуловимые отличия мне так и не удалось, а после стало не до этого. На следующий день, ожидая прибытия сватов, я не волновалась совершенно. Все это казалось предрешенным с того памятного урока, когда уважаемый Серафим Вячеславович рассказал нам с сестрой о супружеской взаимопомощи, о нашей судьбе, что одаренные кровные дворяне жить могут только лишь обмениваясь энергией с суженными. А матушка позже объяснила, что обмен энергией случается при поцелуях и иной супружеской близости. Может, странно такое для юной девицы, но уже тогда я приняла грядущее всей душой. Неинтересны мне были романы, где с Божьей помощью юные дворянки сбегали от неугодных суженых. О возможной великой любви также не мечталось, хотя пример батюшки с матушкой видела каждый день. Казалось, что такая Божья милость маловероятна. Мне было довольно того, что есть. Воятель позволил родиться кровной дворянкой, одаренной, и чтобы спасти мое хрупкое тело от мощи видовской силы, он в нужный час пошлет единственного на всем белом свете суженого, так же, как и меня, ему во спасение. Тогда думалось, что семья, возможно, и без любви было бы уважение. Но Соня никак не могла в это поверить. Комната в имении у нас была общей, потому ждали мы тоже вместе. «Неужто ты совсем-совсем не волнуешься?» Она все поправляла атласные банты на моих рукавах, разглаживала кружева на груди. Я же глядела в зеркало и довольно улыбалась. Все было как должно. Кремовый цвет твилового платья в этот раз как-то особенно удачно оттенял голубизну глаз. Твил — плотная хлопчатобумажная ткань. Идет преимущественно на дамские платья. Волосы убраны в прическу, на шее черная бархатка с прозрачной льдинкой капли подвеса. На руках перчатки. Я выглядела ровно так, как положено юной девице из древнего дворянского рода. Все уже решено воятелем, мне не о чем переживать. Сваты приехали к обеду. Окна нашей спальни выходили на подъезд и парадное крыльцо. Было легко разглядеть, как медленно и с достоинством сошел с коляски его высокопреподобие протоиерей Милетий. В ярком свете солнца его белая ряса почти что слепила, седые волосы создавали ореол вокруг головы. Блестел на груди золотой знак служителей воятеля, 2 сложенные лодочкой ладони. Постарчески худой он держался прямо, ступал твердо. Было радостно видеть его в роли свидетеля Божьего промысла. Его высокопреподобие всегда тепло приветствовал нашу семью на службах, не отказывал в разговоре по душам. Вторым сватом был незнакомый мне мужчина. Моложе протоиерея, но 60 ему уже минуло. Притом с коляски сходил он тяжело, мотая лысой головой, покрасневшей от жары. Красный мундир на животе был натянут до складок. Оказавшись на земле, мужчина резко выпрямился, вскинул голову, словно желая продемонстрировать свою выправку. Забавный такой. Соня даже не пыталась соблюсти приличие и спрятать любопытство за занавеской. Смотрела, уткнувшись в стекло. «Интересно, кто это?» «Не знаю». Гости повернулись к дому, и я отпрянула от окна. «У нас его вроде бы не бывало, да и в салонах я его не видела». «И чего твой жених такого прислал?» Сестра тоже отошла вглубь комнаты. «Сват должен быть молодым, любезным». «Это к подобным в твоих книгах девицы из-под венца сбегают?» «Да к чему ты это?» Соня надулась совсем по-детски. «Я же о другом. Сват ведь жениха представляет. Прислать такого — это даже неприлично как-то». «Совершенно». Я не сдержала улыбки, и сестра, закатив глаза, махнула рукой. Время спуститься к гостям настало часа через полтора. Все сидели в гостиной полукругом у чайного столика. Матушка с батюшкой на диванчике по правую руку, сваты в креслах по левую. Только бабушка заняла место чуть в стороне на козетке у окна. Лишь свидетель сватовства, не более. Хоть и не было причин волноваться, пальцы дрожали, как те стеклянные двери, что я, войдя, закрыла за собой. «Ваше сиятельство, позвольте представить вам мою дочь Ульяну Петровну». Батюшка встал, за ним поднялись и остальные мужчины. «Ульяна Петровна — это его сиятельство Кивач Луговской Лев Андреевич. Он нынче представляет интересы вашего суженого. Весьма-весьма рад знакомству». Его сиятельство учтиво поклонился. Я сделала глубокий книксон в сторону теперь уже знакомого мужчины и повернулась к отцу Милетию. «А мы с Ульяной Петровной знакомы». Его высокопреподобие тепло улыбнулся, когда я приблизилась и спросила благословения, и двумя ладонями умыл мое лицо. «Ваятель не бросит тебя, дитя». «Дорогая», матушка мягко указала в сторону еще одного пока свободного кресла. «Позаботитесь о чае для наших гостей». «Разумеется». Снова книксон. Горничная явилась по первому касанию зачарованного камушка на спине санетки-птички. «Экой безделица! Позволите, Петр Афанасьич?» Лев Андреевич взял санетку, и пока я отдавала распоряжение о чае, фарфоре и прочем, с любопытством крутил ее в руках. Мне же вдруг стало интересно, может ли семья жениха позволить себе ведовство и в таких мелочах? Есть ли в их доме вообще артефакты? Подали чай со сладостями. Я сделала горничный знак, чтобы она подкатила столик поближе, и принялась сама ухаживать за гостями. «Ваше высокопреподобие, вот гречишный мед, как вы любите. Ваше сиятельство, вам обязательно нужно попробовать этот чай. Особый сорт. В Булакии его подают только в гаремах. Уверена, вам понравится». «Кажется, у вас сложилось обо мне неверное мнение, Ульяна Петровна». Я в недоумении подняла взгляд на ухмыляющегося Льва Андреевича, заметила, что улыбаются и остальные, и только в этот момент поняла свою ошибку. Вмиг потеплели уши, отчего смущение стало еще сильнее. Отставив чайничек, встала из кресел. Мужчины поднялись следом, и я, сцепив руки замком под грудью, поспешила извиниться со всем уважением. «Прошу вас, ваше сиятельство, великодушно простить мне мои оскорбительные слова». «Ну что вы, Ульяна Петровна, полно вам! Уверен, вы не имели в виду ничего этакого». Лев Андреевич покрутил ладонью с растопыренными пальцами. «Садитесь, садитесь же!» Его обрюзгшее лицо выражало такую искренность и чуть ли не сожаление, что невозможно было не улыбнуться. Я вновь заняла свое место и сосредоточилась на том, чтобы не допустить повторного такого недоразумения. К счастью, вскоре матушка с батюшкой тоже вступили в разговор, и можно было вздохнуть чуть свободнее. Чаепитие завершилось через час. «Что ж, Петр Афанасьевич, Марфа Георгиевна, Ульяна Петровна и, конечно же, Маргарита Николаевна...» Лев Андреевич обернулся к по-прежнему сидевшей у окна бабушке и обменялся с ней поклонами. «Благодарю вас за гостеприимство, ваше высокопреподобие. Спасибо вам за приятную компанию». Далее обращался он только к моему батюшке. «Я вижу, что невеста хороша собой, воспитана и имеет представление о домашних делах. Дар свой усмирила, нынче здорова и невинна». На миг перевел взгляд на мой подвес. «На этом мой долг исполнен. Я могу свидетельствовать все перечисленное перед женихом и его родителями. Повторюсь, Стефан Маркович — исключительно положительный молодой человек из семьи, чтящей традиции. К тому же достаток барона Врекова таков, что не заставит Ульяну Петровну сожалеть о жизни в новом доме. Дела же видовские. Оставлю его высокопреподобию». «И то верно. Долго вы толковали, теперь мне нужно с невестою поговорить». Отец Милетий солидно кивнул. «В таком случае позвольте откланяться». Лев Андреевич поднялся, встали и остальные. Наконец все распрощались, и его высокопреподобие попросил проводить его в библиотеку, дабы побеседовать со мной наедине. Я шла, пытаясь думать о видовском, о духовном, но в мысли то и дело врывались последние слова Льва Андреевича о женихе. Не так уж много он и сказал, а любопытство было велико, и потому мерещились в тех двух фразах непонятные смыслы. Под библиотеку в Горлицах была выделена небольшая комнатка, но в иных усадьбах их и вовсе не устраивают. В нашу же из городского дома перевезли большей частью развлекательную, способствующую отдыху литературу. Кроме двух шкафов на 6 полок, в той комнатушке имелись стол с парой кресел и артефактный канделябр. Я зажгла свет касанием, помня, что его высокопреподобие, как и все отцы церкви, дара не имел, а пришел к воятелю замаливать свои грехи службой. Тут-то и началась вторая часть моего экзамена. Отец Милетий расспрашивал о 10 заповедях, 7 смертных грехах и о законах видовства, на которых зиждется мир. Я смиренно перечислила все требующееся и разъяснила, как смогла, что воятель вылепил первых мужчину и женщину под светом солнца и луны и повелел им быть как единое целое. Оттого доступна людям видовская энергия небесных светил до звезд. Но выдержать ее мощь они способны лишь в связи с суженным или суженной. Видна та энергия в минуты сильного душевного волнения или при особом видовском взгляде. Переливается повсюду сияющими многоцветными нитями. В человеке же она собирается в особое ядро, расположенное в животе. И если ведун не в силах укротить ее, может хлестать через край. Обычным взглядом это видится многочисленными искрами, которые и правда обжечь могут. Если не научиться успокаивать дар, то после 18 лет, войдя в полную силу, он в такие моменты и убить может. Под разными звездами люди рождаются с разными дарами, всего их числом 14. Батюшкин рыжий волк, например, дает чувство лучшего пути или решения, помогает найти нужного человека. А матушкин рыжий вепрь позволяет лечить, убирая ненужное или даже убивая часть организма человеческого. Суженый мой, как и дедушка, родился под знаком желтой щуки, а значит, должен чувствовать минералы и руды. Не забыла упомянуть, что могли бы все люди видовством заниматься. Но один из сыновей первых мужчины и женщины нарушил завет воятеля и убил брата своего. Оттого лишены его потомки Божьего благословения и видовских сил. Расспросил меня отец Милетий и о моем даре. Знаю ли, каков он и чем опасен, владею ли им, сильно ли искушение даром пользоваться. Я не стала лукавить, призналась, что желание велико. Родилась я под знаком желтой лисицы, но дар мой не к созданию иллюзий, а к особому зову. Могу дозваться человека на достаточном расстоянии, не произнеся ни слова. Такие дары называют особыми, потому что встречаются случайно и очень редко. Но об опасности я помню, и не забыть о ней никак, ведь у тех, кого позову, случаются невыносимые головные боли на целый день. К тому же овладение ведовской силой происходит через страдание. Энергия противится человеческой воле. Укрощать свой дар я научилась, но никогда к нему не прибегаю, как женщинам и положено. Нам достаточно и артефактов, для пользования которыми нужна такая капля энергии, что никаким страданиям это не приводит. «Что же, дочь моя, вижу в тебе ум, мудрость и должное смирение». Отец Милетий мягко улыбнулся, и морщины в уголках его глаз стали глубже. «Помни же обо всем, что поведала мне сегодня, и иди той дорогой, которую уготовил тебе воятель. Что бы ни было на ней, он много мудрее нас. Глаз у него верный, рука твердая, так что лишнего не прилепит». До самого вечера я ходила, неся себя с особой гордостью. Сваты заметили во мне лишь достоинство. Разве может такое не польстить? И даже тот конфуз во время чаепития уже почти забылся. Однако после ужина матушка позвала прогуляться среди ее любимых клумб, что означало серьезный разговор. Там я совсем маленькой жаловалась на то, что дети слуг не берут в свои игры, а она объясняла, в этом нет дурной мысли. На краю цветника, рядом с парком, она вытирала мои слезы у могилки любимого щегла, отжившего свой недолгий срок. «Уля, мы с батюшкой очень рады, что твой суженый нашелся уже сейчас». Матушка, не торопясь, шла по посыпанной дорожке, изредка касаясь листьев или бутонов. «У нас более нет повода для той тревоги, что терзает каждого родителя. Но мы считаем важным рассказать тебе некоторые нюансы о семье жениха». Она замерла, рассматривая сложенную из множества неровных камней горку, заросшую полынью, зверобоем и прочими степными травами. Уже жужжали над ними пчелы и шмели. Таковы были все матушкины клумбы. Здесь редкими гостями были розы. Не встречалось художественно выстриженных из кустов оград. Больших трудов стоило найти садовника, способного отказаться от таких украшений. «После я дам бумаги. Там написано все, что тебе нужно знать о семье Стефана Марковича, чтобы избежать неловкости в разговорах. Но о паре деталей я бы хотела рассказать сама». Матушка наклонилась, мягко коснулась уже начавшего расцветать бутона тюльпана. Вздохнула и, выпрямившись, пошла дальше вдоль клумб. «Пару лет назад произошла неприятная история, бросившая тень на семью твоего жениха. Вблизи имения родителей его матери нашли погибшую девушку из простых. Она глянула в мою сторону, что было совершенно лишним. Не скрою, в груди что-то дрогнуло, отзываясь на эти слова, но для недомогания пока не было причин. Разумеется, было расследование. Решили, что преступник — кто-то из булатских беглых, покорившихся дурману. То имение расположено недалеко от границы, но нашелся свидетель, обвинивший в произошедшем гостившего тогда у родственников Марка Прохоровича, отца Стефана Марковича. Будто бы у того свидетеля даже имелось какое-то доказательство. Это был странный разговор. Я шла, словно убаюканная теплом вечера, мерным жужжанием пчел и цикад, что скрипели на дереве неподалеку. В этом полусне все услышанное казалось какой-то сказкой или сюжетом романа. Видно, поэтому не выходило волноваться. Вмешался особый отдел. Отдел Министерства внутренних дел, занимающийся расследованием преступлений, в которых подозреваются одаренные кровные дворяне. Расследование шло долго, но В результате вины Марка Прохоровича обнаружено не было. Позже в семьях отца и матери Стефана Марковича случились несчастья, умерли слабые здоровьем племянницы. Разговоры в обществе Аврековых стали скорее сочувствующими, чем любопытными. Сейчас все почти забылось, но мне бы не хотелось, чтобы какие-то намеки стали для тебя неприятной неожиданностью. Матушка вновь остановилась и повернулась ко мне. «Запомни главное». Голос ее звучал твердо. «Даже особый отдел не нашел доказательств преступления Марка Прохоровича. Его не в чем обвинить». Но после этого отвела взгляд. «К сожалению, семья барона Врекова не вхожа в хорошее общество. Марк Прохорович — неоднозначный человек, и его финансовые дела также неоднозначны. И все же это не то же самое».